Уроки истории. Добрый день всем, кто слушает радио ВК. У микрофона Олег Тихомиров, и я объявляю начало программы «Уроки истории», очередного выпуска этой программы. В студии у нас историк Андрей Федоров. Приветствую, Андрей. Добрый день, Олег. Ну что же, в прошлых выпусках мы долго рассказывали об событиях Первой мировой войны. Наконец, в последнем выпуске мы закончили говорить вот об этой Великой войне. И сейчас, я думаю, самое время, наверное, поговорить о мирном договоре, да, договоре, правильно говорить, о мирном договоре, который европейские, ну, не только европейские, а, в общем-то, все державы заключили после окончания этой Великой войны. Произошло это все, происходило это все во Франции, там целый комплекс договоров. Ну, вот, собственно, давай, наверное, Андрей, начнем с того, кто там собрался. Париже, под Парижем, и что там происходило? Ну, любая война так или иначе когда-то заканчивается. Закончилась и Первая мировая война. Ну и в итоге, конечно, возникла необходимость подвести под ней черту определенную. И в январе 2019 года принимается решение уже, так сказать, рассылается приглашение о проведении международной конференции по подведению итогов Первой мировой войны. Там было 4 группы стран, которые примут участие в этой войне. Ну, первая группа стран – это непосредственно, что называется, страны-участники, основные, что которые были. Это Англия, Франция, США, Италия и Япония. Потом страны, примкнувшие к этим государствам в Кантанте в ходе Первой мировой войны. Там практически около 30 государств будет. Ну, там в сумме. Гаити, Эквадор, там все. Да, в том числе и Гаити, самая такая замечательная, конечно. Она тоже подписала этот договор. И третья группа стран – это нейтральные страны, которых было не так уж и много, на самом деле. Там всего каких-то 4 страны. Ну и, само собой, страны, которые противостояли Антанте в ходе Первой мировой войны, также присутствовали на данной конференции. А, еще там, как сказать, ну это уже было... Не из четырех категорий. Четвертая категория – это новообразованные страны в ходе как раз... Да, которых, в общем-то, не было. В ходе войны или сразу после окончания войны. И вот здесь, значит, 4 категории стран, которые так или иначе принимают участие и ведут переговоры со странами проигравшими. Ну, скажем так, или даже не ведут переговоры, а определяют судьбу проигравших стран. А, ну, что тут нужно сказать еще до... Вот вопрос был в том, для чего будет собираться вообще-то эта конференция по-настоящему. Потому что Англия и Франция четко считали, конференция нужна для того, чтобы окончательно раздавить противника, врага, уничтожить его, убрать всяческие возможности Германии претендовать на европейское лидерство. Ну, то есть реально это сведение счетов, подведение, что называется, черты под претензиями Германии на лидерство. США считали, что конференция нужна не для того, чтобы подводить итоги войны, на самом деле это не столь важно. Конференция нужна для того, чтобы определить будущее развитие, сформировать новые принципы дипломатии, создать международную организацию Лигу наций. Вот это главная цель американской делегации на самом деле. То есть так самое смешное получается, что конференция, вот именно мирная, для них второстепенная цель. И вот даже вот очень самый важный значимый момент здесь будет. На этой конференции будет президент США Вудро Вильсон. Как для лишний раз, что это подчеркивает значимость конференции для США и вообще для Вильсона и для демократов в тот период времени, потому что это первая конференция вообще международная, первое крупное событие, где президент США присутствует по-настоящему. Ну вот, если мы будем говорить просто коротко, вот так, для чего собиралась эта конференция, там было 2 подхода у победителей. Ну и, само собой, там третий вариант – это поделить мир, поделить сферы влияния неизбежно, как речь пошла о разделе колониальной системы и прочее, прочее. Это были цели конференции. Ну, можно говорить отдельно о целях сторон, сказать еще. У каждой стороны были собственные цели и собственные задачи. Если мы так коротко просто будем говорить, значит, Франция мечтала максимально уничтожить Германию, там взять большую контрибуцию, можно сказать, вытеснить Германию с европейского, ну, так сказать, вот, театра как такового первого политического, может быть, вернуть ее в прошлое 19 века. И Франция мечтала закрепить за собой прежде всего лидерство в общеевропейских делах. Это была главная, по сути, задача французской дипломатии на этой конференции. Великобритания мечтала ослабить немецкую колониальную империю, уничтожать Германию, Великобритания не собиралась, потому что иначе усилится Франция. Великобритании это невыгодно, Англия не любит, как кто-то усиляется без ее разрешения. Так и в данном случае речь шла просто об ослаблении, на самом деле, как таковой, Германии. Но одновременно с этим Англия хотела вместе с Францией побороться с неожиданным выскочкой, который тут заявил о мировом лидерстве, взялся из ниоткуда. Такой дядя Сэм появился, который стал претендовать на все и вся. Так сказать, вот это были цели Англии, если мы коротко скажем. А Италия там, она в войну вступала, предав Германию вместе с Австро-Венгрией, за что ей пообещали увеличение территории на Балканах, там Додеканесские острова, там увеличить, что называется, колонии в Триполитании и прочее, прочее. И, по сути, Восточное Средиземноморье могло превратиться в своеобразное Итальянское озеро. Это были, скажем так, прежде всего, что, о чем хотела Италия. Ну, самое главное, это, конечно, вернуть там Южный Тироль для себя, приобрести ряд городов по побережью Далмации. Ну, Япония мечтала закрепить колонии Германии в Тихом океане. То, что она, и в Китае, те, что она потихоньку пооткусывала, пока все были заняты в Европе. То есть, в принципе, пока особых претензий у Японии на что-то большее на этой конференции не просматривалось. Ну и вот США, там главная идея тогда это Лига наций, как таковой. Это американские принципы сделать общими мировыми принципами. Ну это далеко идущие планы. Да, на самом деле. То вот что это... там мелочиться, что дробить в Европе, когда тут сразу надо всем определить каждому место. И предполагалось, видимо, что американская сторона, она и будет первую скрипку играть в Лиге наций. Нет, ну если американские принципы... Мир, миром управлять. Будут, если принципы доктрины Монро как таковой сделать вообще Европе... Ну, кто лучше американцев знает американские принципы? Да. Кто объяснит всем остальным, как эти принципы нужно выполнять? Как, в данный период времени, конечно, вот этот момент был очень важный сам по себе. А ну, самое забавное, что как раз вот американцев там были такие интересные идеи перед конференцией, как отмена тайной дипломатии. Что, конечно, европейцам не нравилось. Очень интересная была идея, которую, так сказать, все любят приписывать дедушке Ленину. Но она присутствует у многих. Право нации на самоопределение. Это такой замечательный жупел, который появляется. Который можно, как хочешь, так понимай и используй. Каждый использует для своего. Вот Америка в данный период времени право нации на самоопределение так конкретно отстаивает. И ну, самое забавное, что у Америки, то на самом деле... были своеобразные планы по поводу России, которые тут перед, тот период времени многие уже списали. Ну, со счетов. Она не, вообще не присутствовала. Да, она не присутствует из-за сепаратного мира. Но в планах США, так сказать, Россия упоминается. Там речь идет о возможности два варианта. Либо сохранения как такового государства, либо раздел на 3-4 территории, которые будут союзные, что называется, европейским державам. По сути своей. Вот такие основные планы были, так сказать, которые, ну, которые были перед этой конференцией. Ну что, давай тогда сначала поговорим о том, как поступили в отношении Германии. Главного виновника, что ли, торжества? Ну, главный, конечно, был главный вопрос просто, который, ну, для всех, кроме американцев. Американцы считали сначала Лига наций, потом уже обсуждение вопроса о будущем Германии. Вот из-за чего там в основной сыр Боры разгорелся по-настоящему и привел к очень своеобразным последствиям. В итоге, когда речь зайдет о подписании договора с Германией. Ну, что тут нужно сказать? Было несколько крупных блоков проблем, которые возникали в связи с Германией, на самом деле. Первое – это вопрос о территориальной целостности Германии, на самом деле, потому что ряд государств заявили свои претензии к Германии после окончания этой мирной, то есть после мировой войны. Это прежде всего была Франция, которая вспомнила про Эльзас и Лотарингию. Это Бельгия, которая вспомнила про оккупированные территории. Та же самая Дания, которая вспомнила, что за 50 лет до этого она кое-что потеряла, в принципе. И вот тут очень милая еще одна страна появляется. Польша. Которая и не была на карте вовсе, да. В тот период времени самая интересная польская делегация присутствует на этой конференции. Там два человека всего-навсего реально. Они представляют два варианта Польши, самое смешное. Это националистов, как таковых, эндеков, и социалистов, это лагерь Пилсудского. Но там самое забавное, что вот там как раз это очень важный будет вопрос, потому что Польша в ходе этой конференции получит признание. И как раз на этой конференции ее с ней начнут подписывать договора, то есть она будет общепризнанным государством, а теперь границы Польши будут определять границу Германии неизбежно. Да, и это очень важный вопрос как раз, потому что границ еще нет. Да. А тут поляки нормально сразу заявили, что они, в принципе, мечтают о восстановлении Польши. От Можа до Можа. Конечно, на первый раздел. Ну а как же, на 1772 год. Да, от Можа до Можа. Вот я в данный момент сразу вспоминаю, что у меня там прадед поляк, и сразу их поддерживаю в этом плане. Вот. Потому что при этом отлично же знаю, что мы Крым им не отдаем, как и еще часть территории. Они мне принадлежат, даже, так сказать, по варианту 1772 года. А теряем мы Украину, которую мы не теряем уже. Так что в этом плане можно, так сказать, и согласиться. Ну, смех смехом, но вот да. Польша от Можа до Можа. Можно было и по варианту 1653 года, в принципе, тоже неплохо. Тогда и Смоленск польский. Ну, вот видите, поляки добрые были. На 1700, и Украина вся. На 1772 год все-таки они хотели. Да, вот это немножко они там промахнули. Вот этот вопрос будет, на самом деле, очень важный, потому что он сразу возникнет, то, что границы Польши будут формироваться за счет возможного передела границ той же самой Германии. Это первый вопрос. Второй вопрос – это разоружение Германии, сокращение армии как таковой. Третий вопрос – это репарации, так как прежде всего. Ну и четвертый, скажем, ну, раздел колониальной системы. Из таких самых крупных по-настоящему. Там еще будут мелкие, типа, военные преступники и прочее. Ну, что мы можем сказать? Переговоры вот эти все там шли почти полгода. То есть эти все обсуждения. Ну, коротко, значит, остановимся на ряд вопросов. Что касается, прежде всего, репараций, контрибуций. Здесь будет следующий момент, очень важный вариант. Французы хотели порядка там 600 миллиардов золотых марок. Ну, так скромно. Англичане за там, буквально 7 месяцев дважды или почти трижды поменяли точку зрения. Сначала они говорили о том, что в принципе можно там порядка 200 миллиардов золотых марок. Потом ситуация в Великобритании ухудшилась. Несколько. Экономическое. Они вспомнили о том, что нужно откуда-то деньги брать. Решили, что да, вот в принципе французы не так уж и плохо думают. Можно взять и побольше. Так сказать, и там речь зашла тоже порядка 400 миллиардов. Ну, к лету стало более-менее стабильно, так сказать. Но они чуть-чуть понизили, но не принципиально. Ну, тоже момент, что да, там заявлялось порядка там, от 350 до 400 миллиардов. Американцы считали, что репарации, ну, около 200 миллиардов должны составлять примерно по-настоящему. То есть они оказались из этих самыми такими гуманными трех держав. Финансовый эксперт английской делегации, знаменитый Джон Мейнард Кейнс, заявил, что с Германией нельзя брать репарации больше 50 миллиардов марок. Да, даже сумма 50 миллиардов им определялась, по сути, как запредельная, которая приведет к тому, с точки зрения Кейнса, что через 20 лет в Европе может начаться новая мировая война. Ну и Фош его поддержал в этом смысле, эту оценку. Самое интересное, что вот здесь он очень четко сказал, что ну, и Кейнс еще заявил о том, что Германия не была единственным виновником войны, чтобы, так сказать, все военные расходы возлагать на Германию. Такой один из важных моментов. Ну, спор продолжался очень долго. Французы пытались предъявить бланкетные обязательства в ходе этого спора. Ну, это очень просто. То есть, когда Германия должна была пообещать заранее, что она выплатит ту репарацию, что ее установят потом. Ну, такой хороший такой момент бланкетного обязательства. Это называется «пообещай мне, что сделаешь все, что я тебе скажу». Да, да, да, вот именно. То пообещай, что дашь мне в долг, сколько я попрошу. Человек обещает, думает, что ты хороший человек, ты думаешь о нем еще лучше и просишь намного больше. А он уже пообещал. Бланкетное обязательство предъявляется к странам, которые не могут за себя постоять, по сути. Вот здесь это хороший был такой пример. В итоге, самое интересное, не смогли на Версальской конференции договориться об окончательной сумме репараций. Переругались в хлам, грубо говоря. Смогли только буквально два момента очень важных зафиксировать. Германия обещала выплатить репарацию. Это первое. Второе, Германия должна была провести реституцию как таковую. Ну, плюс к этому выдать там подвижной состав железных дорог, флот и так далее и тому подобное. Там скот, часть компенсации соседям. Ну и 20 миллионов – это первый взнос. То есть 20 миллиардов там это был первый взнос, который должен был потом, что называется, решаться. Дальше, нужно сказать, еще почти два года будут продолжаться переговоры. Через некоторое время договорятся о процентах, наконец-то, какой стране сколько причитается. Ну и больше всех получит Франция 52%, а потом будет Англия 22%, и так по нисходящей. После этого будет установлена окончательно, скажем так, схема выплат. И сумма 132 миллиарда уже появится к 2021 году. То есть, по сути, уже конференция закончится, все закончится, когда окончательно определится сумма сама по себе. Но при этом уже все эти, что там, выплаты прошли, они в эту сумму включались. Но в любом случае, что мы видим, это то, что сумма была меньше, конечно, той, что была обозначена. Но теперь буквально пару слов об этой сумме, чтобы было понятно, что она из себя представляет. Когда за 50 лет до этого Германия великолепно Францию победила и отобрала Эльзас-Лотарингию, она получила 5 миллиардов контрибуций. 5 миллиардов контрибуций – это 3,8%, что называется, ВВП Франции, на самом деле. Это 25% доходов французов по-настоящему, как таковых. И это 100% содержания золота в валюте. И все говорили, что Германия просто, ну, охамела. Прошло 50 лет, мы смотрим на сумму 132 миллиарда, она красивая. Это 38% ВВП. Это 220, что называется, процентов того, что заработали немцы. И 2220% содержания золота в валюте. Чудесно. Я слышал, вернее, читал, что закончили выплачивать репарации по вот этому договору. Они закончили их выплачивать в 2010 году. Ну, а Гитлер-то приостановил выплаты? Гитлер приостановил, потом, да, к этому уже, так сказать, вернуться намного более поздний период времени. Ведь, ну, можно сказать, да, так сказать, окончательная черта была подведена буквально совсем недавно. То есть вот официально, 5-6 лет тому назад. Разобрались, когда со всеми этими выплатами, компенсациями и прочее, прочее, прочее. Ну, а сначала там мораторий был наложен еще в начале 30-х годов. Потом, что называется, вообще приостановлены выплаты. Но, в любом случае, но если мы посмотрим на то, что предполагалось, да, союзники предполагали Германию уничтожить. Просто-напросто. Ну, именно финансовым образом. Именно финансовым образом. Именно поэтому потом в Германии на протяжении почти 4 лет будет голод, там будут рождаться дети, рахиты и прочее. Там будет куча проблем, именно исходя из вот этой репарации. Гиперинфляция. Все будет с этим все связано. Все, да. Ну, следующий момент – разоружение как таковое, что тут нужно отметить. Ну, согласно общепринятому решению будет, немецкая армия будет сокращена до 100 тысяч, так сказать, солдат. Еще там будет буквально 4 тысячи офицеров. Там будет флот, который будет, по сути, флот прибрежного базирования как таковой. При этом четко запрещены береговые укрепления, укрепления вдоль западных границ, отравляющие вещества, танки, самолеты. Танки и авиация. Да, так самое замечательно, хорошо и красиво. А самое главное еще, что там служба только по контракту. 12 лет для солдат, 25 для офицеров. Но, так чтобы было понятно, французская армия 800 тысяч, польская 600 тысяч в данный период времени, а Бельгия 150 тысяч, а у Германии 100 тысяч. Без авиации, без танков. Да. То есть, очень-то, а плюс еще демилитаризованная зона, так сказать, рейнская, и выдача военных преступников. Что мне больше всего нравилось, так сказать, в перечень военных преступников попал первый раз Герман Геринг, он потом второй раз попадет. А он там был уже? Он был после Первой мировой войны, потому что эскадрилья, которую он командовал, Ассерингофена, бомбили мирные города. И за это он был объявлен военным преступником. То есть капитан Герман Геринг, военный преступник. Выдача его требуют союзники, причем конкретно требовали. Главнокомандующий немецкой армии, бывший кайзер Вильгельм, живет в это время в Голландии. В Голландии, да. Выдача его вроде бы союзники тоже требуют, Голландия его никак не может найти. Видимо, она сильно большая, Голландия, там есть и спрятаться целому кайзеру. Вот. И замечательный момент сам по себе. То есть никто не беспокоится поисками кайзера для сравнения. Что тоже будет одним из вариантов, почему в Германии будут проявляться реваншистские настроения. Многие честно служили, выполняли приказ. Герман Геринг не мог определять приказы. В тот период времени это 20 лет прошло до того, чтобы он определял. Он выполняет приказы сами по себе. Да, наверное, это приказы преступные, естественно, но не он главный виновник по-настоящему. А главный виновник совершенно спокойно сидят. Верховный главнокомандующий. Да, спокойненько. Их не ищут, их не наказывают. Значит, дальше. Так он был родственником короля Георга. Ну, не только его. Да, и вообще половина династии, наверное, большей части династии европейских. Там нельзя. Ну, европейские монархи обиделись, конечно. К этому времени уже одного их все-таки ни за что, ни по что расстреляли. Да, да. С их точки зрения. Хоть как бы они к нему не относились, но нельзя же так делать. И тут еще на второго покушаются. Так, ну, все-таки, ладно, сидите в Голландии, никого не трогает, там нормально выращивает, что хочет для себя, ходит, гуляет. Нет, докопались до несчастного человека. И так империю отобрали. Ну да, грустная история. Ну, так что там у нас получается еще? Ну, территориальные потери, ну, да? Ну, территориальные, да. Ну, тут... Если Эльзас, Лотарингия еще более-менее было понятно с самого начала, они что, собственно, потеряли, вернее, приобрели в 1871 году, ну вот, в 1919 году потеряли. Потеряли. Ну вот, Польша, ну, это, конечно, что, это был удар в спину. Ну, не совсем удар в спину, на мой взгляд, все-таки по одной простой причине. Силезия была частью Речи Посполитой. В более ранний период времени, после того, как там был Август Сильный. Ну. И поэтому поляки, в принципе, воспринимали Силезию как территорию. Но Силезию же себе взял их, извините, Фридрих Великий. Ну, потом воспользовался и отобрал несчастных людей. Нет, так он, подожди, он отобрал ту Силезию, которая была у австрийцев. Он же у Марии Терезии забрал. Да, а тут речь шла о Верхней Силезии, да, помимо всего прочего. Ну и тут вот должен был проведен референдум. На самом деле, самое убойное, что выявил референдум, самое потрясающее. Люди голосовали все-таки не по национальной принадлежности, а как выяснилось, если по большому счету. А вот так получилось. Если вы традиционно жили на территориях близких Польши, люди проголосовали за уход в польское государство. Если жили на территории близкой к Пруссии, тут за уход в Германию. И самое интересное, так вот таким образом получилось, что на территории той же самой Польши проживало, ну, то есть там в Силезии осталось почти треть немцев. И они спокойненько совершенно жили. И очень много немцев осталось, так и не только в Силезии и прочее, прочее. Вот моя любимая польская писательница Анна Хмелевская имеет немецкие корни. Так сказать, вот тоже там момент сам по себе. То есть вот здесь... То есть вот такая интересная ситуация. То есть все-таки, как оказалось, немцы с поляками, говоря о вот этом разделе, мыслили еще такими старыми принципами. То есть там национальный вопрос не так отчетливо не выступил в референдуме. Все-таки два референдума там провели, они были общепризнанными. Ну вот эта история с Данцигским коридором, которая в конечном итоге и была спусковым крючком следующей войны, вот это зачем было сделано? Ну... Тем более, что Данциг объявили вольным городом, не польским. Вольным, через который Польша может торговать, да, совершенно верно. Но они могли бы торговать себе, как, допустим, ну, Чехию уже не выводили к морю или Венгрию. Вот. Нет, ну, поляки торговали через Данциг или Гданьск. Торговали бы через Кёнигсберг. Вот, но дело в том, что Польша претендовала на этот город, потому что считала его традиционно своим. Гдыни они его называли, потому что... Вот, и прочее, прочее. И здесь, ну... Как раз вот многие говорят, что ну, все-таки эту территорию надо чисто польскую, можно было отдавать, еще там поторговавшись, опять, может быть, по вопросу той же самой Силезии по-настоящему. То есть поляки бы, я думаю, что предпочли бы часть Силезии все-таки отдать Германии, чтобы вернуть себе вот... Нет, а тем более разрыв основной территории с Восточной Пруссией, это же вот, собственно, ну, это серьезная проблема. Ну, плюс к этому, да, вот возникают вот эти анклавы, которые будут потом крайне негативно сказываться в ходе всего развития. Ну, что там дальше надо сказать? Да, Германия также, что называется, теряет Судетскую область. Приходит в состав новообразованного государства Чехословакия. Часть территории переданы, там несколько округов той же самой Дании, Бельгии. То есть там, часть Шлезвига передана Дании, часть округов Бельгии, там Мальмёди и так далее и тому подобное. Ну, потери порядка 10% территории у немцев наблюдаются. Ну, колонии, опять же. Колонии забрали все. Ну, это будет отдельный вопрос, просто-напросто вопрос о колониях, но совершенно отдельный в ходе этой всей конференции, если будем говорить, да, колонии забрали все, поделив их в Африке между, прежде всего, Англией и Францией. Ну, там Бельгии досталось кое-что. Ну, совсем чуть-чуть на фоне вот этого всего. А что там Бельгии досталось? У Бельгии... то есть, каким район, что там, Руанда-Урунди только. Да, вот там где-то. Маленький. Да, и да. На фоне того, что там было, на фоне бельгийского Конго, это вообще даже мелочь. Ну, да. Вот. Ну, что там нужно сказать? Все острова в Тихом океане достались Японии. И тогда вот ошибка была совершена такая стратегическая, как поняли европейские державы, потому что Япония получила возможность для строительства военно-морских баз по очень широкому периметру, чего тогда никто не просчитал. Япония пыталась подобрать бывшие колонии Германии, то есть земли в Китае, но, так сказать, сделать это не получилось у нее. Вот Папуа-Новую Гвинею не успели они захватить, Они больше на Китай смотрели, им нужен был сырьевая база. Шандунь, да. Шандунь, там угольная база, прочее, опора солитейной промышленности. Не дали им Шандунь, не захотели, так сказать. Там была целая история, китайцы там же очень сильно возмутились, и в конце концов японцев додавили уже, по-моему, в 22-м, то ли в 23-м там году. Окончательно, да, там, ну... Не доставался Шандунь им на конференции точно так же, и не достался и после нее. Если мы скажем так, да, все колонии потеряны неизбежно. Что там у нас еще получается? Да, в общем-то и... Германией по-настоящему. Германия объявлена главным виновником войны, а Германии запрещен аншлюс Австрии категорически, очень четко. Ну, вот это то, что было у нас в основном тексте Версальского договора по-настоящему. Там целый комплекс договоров с другими державами, участниками вот этого Союза Центральных Держав. Это договоры Трианонский, Сен-Жерменский, Севрский и Нейский еще, по-моему, да. Я их помню все. Это хорошо, замечательно. Первым у нас будет какой договор? Это Сен-Жерменский. Сен-Жерменский с Австрией, да. Да, потом будет Нейский с Болгарией, потом Трианонский с Венгрией и Северский. Ну и самый интересный Северский с Турцией, да. Который так и не состоялся в конечном итоге. На мой взгляд, самый интересный — это Трианонский, по большому счету. Да? С Венграми? С Венграми. Но если мы коротко про них остановимся, что там можно сказать? Давай Сен-Жерменский, там самый, наверное, короткий и понятный. То же самое, запрещается аншлюс, что называется, Германии, Австрии, Германии. Очень четко Австрия должна признать независимость новообразованных государств, таких как та же самая Чехословакия, Венгрия, Польша и так далее. Сокращение идет армии до 30 тысяч. Выплачиваются репарации, на фоне Германии небольшие совершенно. Австрия теряет флот на Адриатике, Дунае. Но она, по сути, приобретает те границы, в которых ныне и прибывает. Современные, так сказать. И часть территории уступает, что называется, той же самой Италии. Да. Нужно сказать, что, кстати, у Австрии, как и у Германии, была одна общая черта в договорах. Они до определенного периода времени не имели права контролировать свое внутреннее воздушное и речное железнодорожное пространство. То есть они не имели права, что сами там ни тарифы на перевозки, ни все остальное, так сказать. В данном случае потом будет тоже очень такой маленький, небольшой, там, на фоне многих договор, который был Нейский с болгарами. С болгарами. Болгары в данном период времени окончательно теряют выход к Эгейскому морю. У них забирают. Потому что западная Фракия ушла в состав Греции. Был передан, часть уездов, Перин и так далее, и тому подобное, в состав королевства сербов, хорватов и словенцев, то есть то, что потом будет Югославией. Южная Добруджа ушла в состав Румынии. Плюс к этому еще на протяжении почти 5-6 лет Болгария должна была кормить своих соседей и содержать их уголь и прочее. Да, в ущерб, да. Ну и репарации им назначили до 1958 года. Репарации такие. Для Болгарии самое интересное, там всего было 2 миллиарда с небольшим франков, а это оказалось 25% всего национального бюджета. Сейчас прервемся и вернемся в студию буквально через минуту. Назначайте свидание в кафе «Пти Момо». Погрузитесь в уютную атмосферу Прованса. Попробуйте легендарные французские десерты. Отправьте открытку в любую точку мира. «Пти Момо» – французское кафе в центре Красноярска. На Диктатуры пролетариата 34. Музей художника Бориса Ряузова приглашает вас в мир уникальной графики красноярской художницы Оксаны Барановой. Декоративная энергия и живописная гармония цвета, контраст упругих линий и размашистого штриха откроют вам новые измерения в повседневном пространстве. Выставка графики «Миры и пространства» Оксаны Барановой открыта до 21 июня по адресу улица Ленина, 127. Справки по телефону 211-26-20. «Уроки истории». Ну что ж, друзья, продолжается программа «Уроки истории». В студии я, Олег Тихомиров, и историк Андрей Федоров. Мы говорим об условиях договоров, которые закончили Первую мировую войну. Ну что, наверное, теперь про венгров поговорим. Ну, теперь будет Трианонский мирный договор, который был в 20-м году подписан 4 июня. Ну, венгров там... уже успела к тому времени революция произойти. Да, совершенно верно. Там уже не просто, там уже и Первая и Вторая республика случились, так сказать, и прошло официальное восстановление монархии, которое будет до 44-го года, самое интересное, без монарха. Ну вот, да, Венгрии тут в этом плане немножечко не повезло, помимо всего прочего. Но что мы можем сказать? Венгрия потеряла на этих договорах замечательно сразу же Трансильванию, которая ушла в состав Румынии. И почему-то теперь все упорно считают, что Трансильвания – это румынская территория. Ну да, и граф Дракула, он чисто кровный румын. Да. Ну, если граф Дракула еще может быть румыном. Ну то, да, он ну, там то, молдаванин какой-то. То есть нет, он валах, так сказать. Валах. Но он никак ни к Трансильвании отношения никогда не имел. Трансильвания, она же Транслитания, это венгерско-немецкая территория. Дальше Венгрия потеряла Словакию, которая ушла в состав Чехословакии, и Закарпатскую Украину. Туда же ушла точно так же. Ну, она и Чехию. А, нет, Чехию. Чехия, да, это сказать, да, это... Я что-то... Ага, прости. Чехию от Австрии. Я про Австрию думаю и говорю про Венгрию. Значит, дальше. У Чехии, у Венгрии замечательно откусили Хорватию вместе со Словенией. Ну, она была часть венгерского королевства. Ну, прежде всего, Хорватию, конечно же. И Хорватия ушла в состав сербо-хорвато-словенского королевства. Так сказать, плюс к этому еще были забраны такая территория, как Воеводина, ушедшая в состав Сербии. Ну, что тут можно сказать? Венгрия потеряла 60% территории на мирном договоре. Да, она приобрела ту самую территорию, которую вот сейчас она и имеет. И почти 70% населения потеряла Венгрия. Вот просто на этом мирном договоре. То, все, что тут проживали. Точно так же, как Австрия, Венгрия не имела права иметь военный флот на Адриатике и Дунае. А те же самые ограничения касались, что называется, это наемная армия, только там 25 тысяч, что называется. Репарации, ну, они были разделены между просто Венгрией и Австрией, единой империей. Ну, они еще были уменьшены во многом из-за потери территорий очень больших по-настоящему. Хотя для Венгрии тоже там было порядка... назначено около 2 миллиардов. А, ну, немножко забегая вперед, скажем, что Венгрия из этого потом изумительнейшим образом выйдут, по-своему так просто издевательски ехидным, когда выяснится в 25-м году, уже через 5 лет после всех событий, будет знаменитый скандал международный финансовый, когда во Франции всплывут поддельные банковские билеты французского национального банка. Их Венгрии изготовили? Их Венгрии изготовляли. Причем их делали в двух точках. Это был государственный музей и там и художественный музей. Ну, правильно. Причем там замечательно сделали фотокопии. Самое убойное заключалось в следующем. Комиссия не смогла определить поддельные деньги. Просто-напросто. То есть они были качественно сделаны? Там бумага была идеально подобрана, все было подобрано гениально, просто-напросто. Но что оказалось, венгры продублировали две серии французских, что называется, франков. Абсолютно с теми же самыми номерами, что и у них. Ну, понятно. То есть в итоге во Франции потом будут просто наугад изымать из банкнот, что попалось, и все. Самое смешное, что венгры именно этими банкнотами расплатились за репарацию. Молодцы. Им обратно не зачислили их потом? Нет, не зачислили, потому как в данный же период времени оказалось, что португальцы бросили две партии фальшивых фунтов стерлингов в Лондон. Точно так же изготовленных фотокопий и так далее и тому подобное. Ну, у них, в общем, это был тренд такой, да, да. Послевоенный тренд. В Венгрии там вынуждены были технологию предоставить, что называется, как они смогли... найти качество французской бумаги, водяных знаков и прочее, прочее, прочее. Оказалось самое смешное, что и там подпись, которая была на банкнотах, на крупных, наносилась министром финансов, была сделана фотокопией. То есть по-настоящему что-то, ну, так сказать, было одним из признаков. Ну, смех смехом, так вот. Ну, серьезный подход. Да, замечательный, серьезный, государственный, конечно, я бы сказал. Конечно, наша экономия, свои деньги. Ну, они очень тяжело, конечно, переживали вот это поражение. Там на уроках, уроки все начинались что-то до 40-го года, по-моему, какими-то, значит, камланиями, заклинаниями вернуть территории и все такое. Ну... Венгры, потому что на самом деле считали, что, ну, что две территории вообще-то как бы чисто их традиционно, как бы это исторически, это прежде всего Закарпатье само по себе и это Хорватия. Хотя хорваты категорически, конечно, слышать не хотели про то, что там какие-то венгры ими снова управляли. Но в Венгрии, да, вот они на некоторое время потом вроде бы обрадуются, когда пройдут два венских арбитража. 1938-1940 года, они вроде бы вернут себе все потерянное для того, чтобы через 4 года пока терять окончательно. Ну да, в боях за город Будапешт, как пелась вот песня. Ну вот здесь, да, у Венгрии. Что мы видим самое-то убойное? Вот эти договоры, которые здесь были между европейскими державами заключены, создали замечательный клубок змей в самом центре Европы, потому что у ряда стран были конкретно откусанные замечательные территории, на которые они традиционно возлагали свои надежды. Ну, там этнически просто проживали именно. Возникнут этнические проблемы, тем более там одна страна выиграет больше всех, ее будут ненавидеть больше всех все остальные. Это Румыния. Да, которая вообще-то практически не воевала. Да, но замечательно при этом Добруджу взяла у... Да, Трансильванию хватануло. У Болгарии, Трансильванию и Венгрии. Бессарабию в России. Да, все правильно. Да, до 40-го года во всяком случае. Это нужно уметь про это сказать, вот ничего не делать. Вообще ничего не делая. Потерять, вернее, проиграть все сражения, на русских стыках вообще последний кусок территории удерживать до 18-го года. А вдруг пропадет, надо подобрать чужие территории, чтобы не пропали. Да, и, кстати, я вот не помню, по-моему, там, когда Россия заключила Брест-Литовский договор в 18-м году, Румыния-то, по-моему, тоже скисла. Ты не помнишь вот эту историю? Ну, как же она, так сказать, в данный период времени там... Защищать-то ее вообще было некому, получается. Некому, и там возникает движение Светоуцерии и так далее и тому подобное, в той самой, ну, Молдавии и Бессарабии, когда речь шла о создании независимого государства вот в этом регионе, ну, на обломках Российской империи. А, да, Румынию-то защищать там абсолютно некому было, да, так сказать, в тот момент. И они, ну, просто чудом дотянули до... Ну, дотянули, фактически, так сказать, да. До перемирия, так сказать, октября-ноября 17-го года, то есть 18-го года. Им просто повезло, что в данный период времени Австро-Венгрия была занята совершенно другими проблемами. Ну, что там дальше? И дальше Севрский мирный договор. С турками, такой замечательный, хороший договор, который уничтожал Османскую империю на корню. У него отнимались территории, тоже большие довольно. Ну, большие это мало сказано, это практически все территории, за исключением там вот этого ядра. Ну, остались то, что принято называть исторически турецкие земли. В Анатолии там, да. Нет, ну, даже часть, почему Анатолия там? Даже часть Анатолии, по-моему, забиралась. Забиралась, она отходила под французское управление, Анатолия, часть Анатолии, Киликия, что называется. Создавалось, объявлялось о создании автономного Курдистана. Курдистан, кстати, должен был быть организован. И, кстати, вот сейчас вот хотелось бы туркам напомнить все-таки о том, что... Великая Армения должна была быть организована. Да, что вот в 1920 году европейцы уже поддержали идеи создания Европейского Курдистана. Надо вернуться к этой идее. Так Султан и подписал этот мирный договор. Дальше, да, будет Великая Армения, на самом деле. Потом будут, что называется, ну, будет потеряна Саудовская Аравия, само собой, вся, естественно. Ну, все претензии на Аравию абсолютно. Да, будет что-то... потеряна Малая Азия, то есть это, господи, у нас Палестина. Европейская... А, да. Палестина, ну, так сказать. Там, Левант, здесь, короче. Левант, Сирия и прочее, прочее. Будет потеряна Месопотамия, естественно. Ирак, то, что теперь Ирак, называется. Потом дальше там Кувейт и так далее, и тому подобное, рядышком. Да, и то, что сейчас вот, ну, практически будет потеряна вся европейская часть вообще абсолютно. Так более того, ты вспомнил, международный контроль над проливами. Над проливами, да, флот проливов собственным совершенно уставом, казной, не подчиняющийся Турции, так сказать, подчиняющийся только Совету Великих Держав и прочее, прочее. Это будет почти 2,5 года сама по себе ситуация в Турции. А, ну, нужно сказать, что Северский договор будет пересмотрен как раз самым первым. В 23-м году он будет отменен. Ну, во многом потому, что турецкие войска под командованием Мустафы Кемаля разобьют греческий экспедиционный корпус, французский экспедиционный корпус, что называется, будет уничтожен, будет освобожден Константинополь, начнутся боевые действия на территории уже европейской Турции, так как сейчас принято говорить. Закончится все это кошмаром Греции, с государственным переворотом, и после госпереворота в Греции по обвинению в госизмене будет расстреляна половина кабинета министров. Из-за поражения, что турки нанесли грекам, так сказать, незадолго до этого. Так и хорошее, замечательное подведение черты под правлением. Вот. Да. Ну, что тут нужно сказать? Да, Турции довольно большую помощь окажет в данный период времени советская Россия. Как раз оружием, советниками. Тот же самый Фрунзе будет одним из советников при армии Мустафы Кемаля. Ну, Мустафа Кемаль был добрый человек, он помощь советскую принял, оружие принял. Первое, что сделал, утопил руководство турецкой коммунистической партии. На всякий случай, чтобы не мешали освобождать страну. Получая помощь при этом от коммунистов с севера. Но договор, да, 23-й год, договор пересмотрим. Ну и самое это интересное, что после этого договора, почти там лет 10-12, у Турции с Россией будут вполне хорошие отношения. Такие, ну, одни из наиболее теплых на тот период времени. Ну, сколько они могут быть теплыми между государствами, у которых все равно есть претензии, потому что, ну, что-то нужно отметить, а самое главное, Турция получит от России. Турция от России получит значительную часть Армении. То есть на историческую Армению, так сказать, с горой Арарат, так сказать, и так далее, с озером Ван и прочее, прочее. Но, тем не менее, другая часть Армении находится в составе Советского Союза, ну, да. Меньшая как часть. Республика причем. И все время напоминает о том, что здесь есть, ну, как бы независимая Армения. Да. И вот следующий момент там очень важный, конечно же, что у Турции все равно оставались претензии на влияние в Закавказье, прежде всего Азербайджан и так далее и тому подобное. И с этим нужно было, конечно же, считаться. И плюс к этому Турция оказывала очень большое влияние, на самом деле, до конца 20-х годов на Крым, где была Крымская республика, Крымско-Татарская, скажем так. Ну, так или иначе, у них же пантюркизм этот продолжался, они и басмачам помогали. Ну, да, ну, так сказать, неофициально. До 30-х годов, в этом да. плане как... Ну, вот Крым они поддерживали, крымские татары, они, или как-то турок все-таки, на самом деле, они довольно сильно активно поддерживали. Это знаменитое будет дело, там, вели Ибрагимова и так далее и тому подобное, связанное как раз с попытками Турции вот здесь активизироваться. Ну, Турция выйдет раньше всех победителем из всего этого, скажем так, послевоенного устройства. Ну, надо сказать, что вот как раз это тот узел, который завязали после этого раздела Османской империи, это вот образование совершенно никогда не существовавших государств, вроде Ирака, вроде Сирии отдельно взятой, Ливан, что там еще, Иордания. Не было таких государств никогда, в общем, сроду не было. Саудовская Аравия, он же нет, да, так на самом деле. И Саудовской Аравии как таковой не было. Там Бахрейн, Оман, так сказать, да, это-то Эмираты были, ладно. Ну, они и были Эмиратами, так сказать. Да, вот. Ну, вот этих вот, вот этого арабского мира, так сказать, оформленного в государство, государственность им дали французы и англичане. Ну, можно и так сказать. Но это вот была первая часть, как бы сказать, вот этих всех мирных договоров, потому что завершающий момент будет это конференция в Вашингтоне. Да, Вашингтонская. Которая пройдет через 2 года после, то есть полтора года после окончания Версальской конференции. Нужно сказать, что если с точки зрения даже отечественных историков очень долгий период времени, то, что Советская Россия не была приглашена на Версальскую конференцию, было вполне очевидно. Страна подписала сепаратный мир, вышла из войны и тем самым не могла претендовать на участие в решении послевоенных проблем в Европе. Сложно найти аргументы, почему ее можно было бы приглашать, если она нарушила взятое на себя обязательство, заключив сепаратный мир. То конференция в Вашингтоне официально была посвящена не окончанию Первой мировой войны, не проблемам с ней связанных, а проблемам, связанных с регионом Тихоокеанским как таковым. И здесь, в принципе, Россия вполне могла советское принимать участие. Но если не Россия, то, по крайней мере, Дальневосточная республика буферная, знаменитая. Да, которая в то время существовала. Да. А дело в том, что там были 3 главных вопроса на этой конференции. Это вопрос о суверенитете Китая как таковом. Это вопрос о сокращении вооружений и островных владениях в Тихом океане. И третий вопрос сам по себе – это Дальний Восток. Как раз Россия, на самом деле. Ее не приглашают. Но после чего следует знаменитый демарш российской советской тогда дипломатии, что если советской делегации не будет представлена в Вашингтоне, ее не услышат по поводу, или, так сказать, Дальневосточная республика, по поводу вопроса о Дальнем Востоке, то мы отказываемся выполнять все международные решения по этой проблеме. То есть, неважно, что вы там подписали, мы не будем этого выполнять. И этот вопрос с повестки дня был снят, потому что он стал очевидным, на самом деле, для политиков того времени, что страна, которая выжила в такой гражданской войне, найдет в себе силы не посчитаться с вашим решением, если вы попытаетесь туда проникнуть. Угу. То есть новую заваруху никто не хотел видеть. Ну что там самое забавное получилось, если мы посмотрим на Вашингтонскую конференцию? Ну самое главное, что, можно сказать, конференцию в... Версальскую американцы проиграли, по большому счету. Ну да, они слишком были заняты проиграли. Лигой наций. Да, да, так, Лигу наций кто-то хоть и создали, но в том виде, что она вообще была абсолютно нежизнеспособна, по большому счету, и представляла такую своеобразную декорацию. И американцы попытались взять реванш. Но взять реванш они решили очень изумительно, по сути своей, потому как незадолго до конференции подняли вопрос об уплате военных долгов. Угу. Вот так вот. А и поскольку вот, они всем занимали. Да, то замечательно, там сразу нужно сказать. Англия столкнулась с тем, что денег нет, так сказать, на то, чтобы платить эти долги. А американцы говорят, ну, в принципе, мы не против закрыть глаза на то, что вы сейчас не будете платить, там, перенесем прочее, прочее. Но вот, ребята, нужно разорвать договор с Японией, подписанный в 1904 году, uh-huh. и прочее, прочее. Но прежде всего. И второй метод – это паритет флотов. И тогда вот мы, в принципе, согласны как таковой, но подождать с долгами по одной простой причине, потому что вот, Италия согласилась со всеми нашими предложениями, мы долги им простили. Чем бы Италии? А Италия, так сказать, очень четко, там самое смешное. Италию-то вообще були. Нет, а Италию американцы очень четко используют в данный момент, потому что Италии, они пообещали поддержать ее претензии на то, что она будет иметь такой же военно-морской флот, как и Франция. И Франция оказывается сразу так как-то в не очень удобном положении, потому как итальянцам, значит, откуда-то деньги-то могут дать, им же долги простили, и, значит, и самое-то смешное, США создает определенный противовес, не важно, что флот может быть, вы их разгромите итальянский, но вам силы придется тратить, экономику и все прочее, прочее. И все видят, что американцы идут навстречу по соглашениям, если... Вы нормально реагируете на вопрос о долгах. То есть, ну, в итоге, что тут нужно сказать? Первое там решение было. Было подписан там договор четырех знаменитый о нерушимости островных владений. И там вот, кстати, американцы и все европейцы умудрились запустить замечательный косяк. Сам по себе, вроде чисто внешне все было нормально, но не забыли о том, что Япония, одна из тех четырех стран, что подписывает этот договор, является островной страной. Это первое. Это бог с ним. Но... Дело в том, что никто не обратил внимания на такую веселую вещь. Там было запрещено строить военно-морские базы на расстоянии более 50 миль от территории государства. То есть самое смешное, что получалось. В Тихом океане базы могут построить из европейских держав только США. Из европейской державы по корням. Ну, да. Ни Англии, ни Франции не имеют там по-настоящему территорий. А самое убойное, что получилось с Японией. Япония получила, когда... земли от Германии, они получили мандат группы С. А мандат группы С предполагал, что эти владения включаются в состав государства как неотъемлемая его часть. Ну, то есть они просто получили, аннексировали. Да, когда мандат группы А и Б, там только временная. Вы не можете включить в состав своей территории. А мандат группы С вы включаете напрямую. Все, это... И что получается? Все островные владения Японии в Тихом океане – это часть Японии. И военно-морские базы идут теперь уже не от Японии, а идут от островов в Тихом океане. 50 миль спокойно отчитываемые. И оказывается, что вот тут американцы понимают, что японцы-то рядом с нами. Да. Совершенно неожиданно. И после чего тут подписывается знаменитый договор 5 об ограничении стратегических наступательных морских вооружений, ну, прежде всего, это линкоров. Там самый убойный, там это флот авианосцев был зафиксирован. Которых никто еще не видел, но зафиксировали. Уже зафиксировали. Да, причем это при этом подводные лодки забыли, тяжелые крейсера забыли, так сказать, по паритету. Ну, предвинутый паритет 5 к 5, к 3,5, к 1,75, к 1,75. То есть США, Англия, Япония, Франция и Италия. И вот, ну, при этом американцы при поддержке, что называется, англичан попытались поднять вопрос о... сокращений сухопутных армий, но здесь Франция с Японией выступили единым блоком. То, ну, что да, они, да, эти страны, имеющие вообще-то на самом деле нормальную сухопутную армию, ну, так же, как и флот имеет Япония. И эта идея им жутко не понравилась. А, ну, и дальше это знаменитый договор будет 10 о... Точнее, договор 14, на самом деле, потому что там еще подписывали доминионы Англии, о независимости и суверенитете Китая. Угу. Когда, ну, из Китая прибыла делегация... Ну, там же тоже там, большие события произошли. Там идет гражданская война. Там идет гражданская война, революция произошла, вторая там... Там идет милая, добрая резня, там приехала самая сговорчивая из независимых правительств. Кто, кстати, приехал? Представители нанкинского правительства. Нанкинского, да. Да. Как такового, которые подписали этот договор. Там, ну, даже еще Гоминдана, по-моему, не было. Был уже Гоминдан. Гоминдан, да? Нет, еще нет. Еще нет, он в 27-м, по-моему, году, да, появился только. Начнет формироваться чуть позже. Угу. На самом деле, вот здесь... Ну, они, ну, самое главное, что, да, это суверенитет Китая был признан. Да, независимость. Китай в этот момент вообще развалился. Вот, ну, там, раз, по, да, сути, там милитаристы, там северные, южные. Там пять милитаристских клик борются, угу, между собой. На самом деле, очень долго это будет продолжаться война. Она более-менее только к 27-му году войдет в затухающую фазу. И то... Ну, она фактически до 45-го, нет, до 49-го даже. И то после этого она просто, она сначала за каком плане? Исчезнет вот это противостояние, да, появится новый Гоминдан КПК. Угу. Плюс к этому, там даже то, что Япония появится очень долго, на это будут китайцы внимания не обращать. Ну, что такое Япония, когда между собой разобраться, угу, интересно. Угу. Поэтому здесь самое-то интересное было то, что согласно вот этому договору вводилось понятие settlement, иностранное, угу, поселение, на которое не распространяется юрисдикция Китая. Самый знаменитый settlement был шанхайский. Да. Он был самый мощный, самый сильный, и китайцы вообще там очень жутко не любили охрану шанхайского сеттлмента. То, что это были казаки, дальневосточники из группы генерала Глебова. После гражданской войны осевшие в Шанхае. Причем, когда попытались их перед этим европейцы туда выбросить, группу Глебова, она просто пушки навела со своих кораблей на европейские и попросила поговорить повежливей. После чего европейские политики подумали, что неплохо бы из этих людей сделать охрану сеттлмента. Если не настолько охамели, что когда вот люди без родины, без всего, еще собираются драться. То есть им все равно уже, им нечего терять. А тут тем, ну, значит, нормально все, они тут подерутся. Ну, так оно и было по-настоящему. Но... Ну, там веселое местечко образовалось. Его даже показывают в одном из серий Индиана Джонс. Ну, и не только там, господи. Ну, там частенько в фильмах, да, 30-е годы, 20-е, 30-е, да, годы. Там, да, конечно. Там было веселуха. Да. Там. В Китае. Да, для киношников особенно, для, да, литераторов, для писателей. Там вот этого, описать вот эту эпоху, этот мир, конечно, это было просто замечательно. Ну, в итоге что мы видим? Самое интересное. Вот здесь очень четко сформировался новый очаг напряженности между США и Японией после подписания как раз Вашингтонского договора. Когда оказалось, противостояние главное на Тихом океане, это США и Япония, европейские державы потихоньку уходят. Ну что ж, друзья мои, вот мы как смогли рассказали вам ту историю, которая касается заключения вот этой серии договоров, связанных с окончанием Первой мировой войны и формированием мира в 20-х и в 30-х годах. Ну, а в следующих программах будем продолжать рассматривать, что там происходило дальше. Сейчас время нашей программы подошло к концу. Спасибо большое, Андрей, за интереснейший рассказ. Друзья мои, это был Андрей Федоров, историк, ну и помогал ему я, Олег Тихомиров. Всего доброго. До свидания. Уроки истории.